Глава третья. Политические деятели. Бисмарк, Биконсфилд, Гладстон, лорд Лейчестер и королева Елизавета, Робеспьер, Мирабо, Марат, Лассаль, Бенджамин Франклин, президент Кливленд, лорд Солсбери, лорд Рандольф Черчилль. Вместе с политическими деятелями мы вступаем в новую область отношений между мужчинами и женщинами. Тут женщине принадлежит огромная роль. Она не только спутница мужа или лица, с которым неразрывными узами связала свою судьбу, но иногда даже и вершительница судеб целого государства.